Однако Нил никак не может быть Гихоном, потому что крупнейшая африканская река удалена от двуречья как минимум на 1500 километров. Древние евреи знали об этом, так как были хорошо знакомы с Нилом. Мне могут возразить, что в стародавние времена люди, которым было хорошо известно, где находятся устья Тигра и Евфрата, совершенно не обязательно должны были иметь представление об истоках этих рек. И тем более им были неведомы истоки Инда или Нила. В вавилонскую эпоху евреи могли воображать, что все четыре великие реки порождены единым источником, располагавшимся где-то в районе Армении. И именно там у общего источника и помещался Едемский сад. Впрочем, эта версия родилась в более поздний период. В старинных еврейских текстах нет никаких указаний на подобное верование. В таком случае, если Гихон – это не Нил, то какая же река имеется в виду и где она расположена? Ответ на этот вопрос можно найти, если отвлечься от эфиопско-нубийского варианта и поискать Куш в другом месте. Очень часто библейский Куш соотносят с одним из пустынных племен, и существует большая вероятность, что под этим словом имелась в виду страна, населявшаяся людьми, которых античные греческие географы именовали коссианами, и которых современные историки зовут касситами. Они обитали к востоку от Тигра и наибольшего могущества достигли в период между 1600 и 1200 годами до нашей эры. Именно тогда касситы вторглись в двуречье и овладели Вавилонией. Тогда Гихон, обтекающий землю касситов, может быть одним из притоков Тигра, впадающих в него с востока выше слияния с Евфратом. Подобно Фессону, эта река, скорее всего, принадлежит к числу исчезнувших. Стих 14. Имя третьей реки – Хиддекель, Тигр. Она протекает пред Ассирией. Четвертая река – Евфрат. Хиддекель – это еврейский вариант ассирийского Иди-Иклат. В отличие от более спокойного Евфрата, это не судоходная река.